В глазах более выразительности и смотрят они более кверху. Нос имеет несколько иную форму. Он вообще прямее, но спинка его на конце шире и загнутее. Ноздри обозначены резче. Выступление челюсти и губ показано явственнее. Отличия эти заслуживают внимания, так как Уткин работал при жизни поэта и видал его лично. Анучин Д.Н. Пушкин. Антропологический этюд. Без сомнения, величайшая услуга, какую бы мог я оказать вам, это держать Пушкина на узде. Да не имею к тому способов. Дома он бывает только в 9 часов утра, а я в это время иду на службу царскую. В гостях бывает только в клубе, куда входить не имею права. К тому же с ним надо нянчиться, до чего я не охотник и не мастер. Дельвик имеет влияние на Пушкина. Титов В.П., Погодину М.П., 18 июля 1827 года, из Петербурга. Середина 1827 года. Братья Крицкие с товарищами неоднократно совещались о ходе и развитии своего тайного общества и предполагали вербовать членов среди студенчества, а председателем по предложению Михаила Крицкого избрать Александра Сергеевича Пушкина. На последнее возражал Лушников, говоря, что Пушкин ныне предался большому свету и думает более о модах и остреньких стишках, нежели о благе Отечества. Лемке М.К. Тайное общество братьев Крицких. По данным архива третьего отделения. «Я в деревне и надеюсь много писать. В конце осени буду у вас. Вдохновения еще нет. Покамест принялся я за прозу». Пушкин барону Дельвигу А.А. 31 июля 1827 года из Михайловского. 1827-1831 годы. Никто не имел столько друзей, сколько Пушкин. И, быв с ним очень близок, я знаю, что он вполне оценил сие счастье. Осенью он обыкновенно удалялся на 2 и 3 месяца в деревню, чтобы писать и не быть развлекаемым. В деревне он вел всегда одинаковую жизнь. Весь день проводил в постели с карандашом в руках. Занимался иногда 12 часов в день. Поутру освежался холодной ванною. Перед обедом, несмотря даже на непогоду, скакал несколько верст верхом, и когда уставшая под вечер голова требовала отдыха, он играл один на бильярде или призывал с рассказами свою старую няню. Как скоро приезжал он в деревню и брался за перо, лихорадка переливалась в его жилы, и он писал, не зная ни дня, ни ночи. Так писал он, не покидая почти пера, каждую главу Онегина. Так написал он почти без остановки графа Нулина и Медного всадника. Он писал всегда быстро, одним вдохновением, но иногда недовольный некоторыми стихами. Потом с гневом их морал переправлял, ибо в его глазах редко какой-нибудь стих выражал вполне его мысль. Смирнов Н.М. из памятных заметок. 16 сентября 1827 года. «Вчера обедал я у Пушкина в селе его матери, недавно бывшем еще местом его ссылки, куда он недавно приехал из Петербурга с намерением отдохнуть от рассеянной жизни столиц и чтобы писать на свободе. Другие уверяют, что он приехал от того, что проигрался. По шаткому крыльцу взошел я в ветхую хижину первенствующего поэта русского. В молдаванской красной шапочке и халате увидел я его за рабочим столом, на коем были разбросаны все принадлежности уборного столика поклонника моды. Дружно также на нем лежали Монтескью, о «Библиотек де Компань» с журналом Петра I. Виден был также «Альфьери», ежемесячник Карамзина и изъяснение основ, скрывшееся в полдюжине русских альманахов. Наконец, две тетради в черном софьяне остановили мое внимание на себе. Мрачная их наружность заставила меня ожидать что-нибудь таинственного, особливо когда на большей из них я заметил полустертый масонский треугольник. Пушкин, заметив внимание мое к этой книге, сказал мне, что она была счетную книгою масонского общества, а теперь пишет он в ней стихи. В другой же книге показал он мне только что написанные первые две главы романа в прозе, где главное лицо представляет его прадед Ганнибал, сын абиссинского эмира, похищенный турками, а из Константинополя русским посланником присланный в подарок Петру I, который его сам воспитывал и очень любил. Главная завязка этого романа будет, как Пушкин говорит, неверность жены сего арапа, которая родила ему белого ребенка и зато была посажена в монастырь. Вот историческая основа этого сочинения. Мы пошли обедать, запивая Рейнвейном швейцарский сыр. Рассказывал мне Пушкин, как государь цензирует его книги. Он хотел мне показать Годунова собственноручными его величества поправками. Высокому цензору не понравились шутки старого монаха с харчевницею. В Стеньке Разине не пошли стихи, где он говорит воеводе Астраханскому, хотевшему у него взять с собою шубу, «Возьми с плеч шубу, да чтобы не было шуму». Смешно рассказывал Пушкин, как в Москве цензировали его графа Нулина. Нашли, что неблагопристойно его сиятельство видеть в халате. На вопрос сочинителя, как же одеть, предложили сюртук. Кофта барыни показалась тоже соблазнительную. Просили, чтобы он дал ей хотя салоп. Говоря о недостатках нашего частного и общественного воспитания, Пушкин сказал: «Я был в затруднении, когда Николай спросил мое мнение о сём предмете. Мне бы легко было написать то, чего хотели, но не надо же пропускать такого случая, чтобы сделать добро. Однако я, между прочим, сказал, что должно подавать частное воспитание. Несмотря на то, мне вымыли голову. Играя на бильярде, сказал Пушкин, удивляюсь, как мог Карамзин написать так сухо первые части своей истории, говоря об Игоре, Святославе. Это героический период нашей истории. Я непременно напишу историю Петра I, а Александрову пером Курбского. Непременно должно описывать современные происшествия, чтобы могли на нас ссылаться. Теперь уже можно писать и царствование Николая, и об 14 декабря. Вульф А.Н. Дневник. 15 октября 1827 года. Вчерашний день был для меня замечателен. Приехав в Боровичи в 12 часов утра, застал я проезжего в постели. Он метал банк гусарскому офицеру. Перед тем я обедал. При расплате недоставало мне 5 рублей. Я поставил их на карту. Карта за картой проиграл 1600. Я расплатился довольно сердито. Взял взаймы 200 рублей и уехал очень недоволен сам собой. На следующей станции нашел я Шиллерова «Духовица». Но едва успел я прочитать первые страницы, как вдруг подъехали 4 тройки с фельдъегерем. Я вышел взглянуть на них. Один из арестантов стоял, опершись у колонны. К нему подошел высокий, бледный и худой молодой человек с черной бородою во фризовой шинели. Увидев меня, он живостью на меня взглянул. Я невольно обратился к нему. Мы пристально смотрим друг на друга. И я узнаю Кюхельбекера. Мы кинулись друг другу в объятия. Жандармы нас растащили. Фельдъегерь взял меня за руку с угрозами и ругательством. Я его не слышал. Кюхельбекеру сделалось дурно. Жандармы дали ему воды, посадили в тележку и ускакали. Пушкин. Встреча с Кюхельбекером. Отправлен я был сего месяца 12 числа в город Динабург с государственными преступниками, и на пути, приехав на станцию Залазы, вдруг бросился к преступнику Кюхельбекеру, ехавший из Новоржева в Санкт-Петербург некто, господин Пушкин, начал после поцелуев с ним разговаривать. Я, видя сие, наипоспешнейше отправил как первого, так и тех двух за полверсты от станции, дабы не дать им разговаривать, а сам остался для написания подорожной и заплаты прогонов. Но господин Пушкин просил меня дать Кюхельбекеру денег. Я всем ему отказал. Тогда он, господин Пушкин, кричал и, угрожая мне, говорил, что по прибытии в Петербург в ту же минуту доложит его императорскому величеству, как за недопущение распроститься с другом, так и дать ему на дорогу денег. Сверх того, не примену также сказать и генерал-адъютанту Бенкендорфу. Сам же господин Пушкин, между прочим, угрозами объявил мне, что он посажен был в крепость и потом выпущен, почему я еще более препятствовал иметь ему сношение с арестантом, а преступник Кюхельбекер мне сказал: «Это тот Пушкин, который сочиняет». Фельдъегерь Подгорный в рапорте дежурному генералу главного штаба Потапову 28 октября 1827 года. Осень 1827 года. Я познакомился с Пушкиным. Другой человек, как мне его описывали, и каковым он был прежде в самом деле, скромен в суждениях, любезен в обществе и дитя по душе. Гусары испортили его в лицее, Москва подбаловала, а несчастье и тихая здешняя жизнь его образумили. Булгарин Ф.В. Ушакову В.А. 6 января 1828 года. На днях вышла третья глава Онегина. Разговор Филипьевны Седой с Татьяной удивительно природен. Груша утверждает, что он списан с натуры. Муханов Н.А. Муханову А.А. 31 октября 1827 года. Октябрь 1827 года. Поэт Пушкин здесь, в Петербурге. Он редко бывает дома. Известный Соболевский возит его по трактирам, кормит и поет на свой счет. Соболевского прозвали «брюхом Пушкина». Впрочем, сей последний ведет себя весьма благоразумно в отношении политическом. Фон Фок М.Я. в донесении генералу Бенкендорфу А.Х. Пушкина после его возвращения из ссылки я увидела в 1827 году, когда я уже была замужем за Каратыгиным. Это было на Малом театре. Он находился на том самом месте, где теперь Александрийский. В тот вечер играли комедию «Марево. Обман в пользу любви» в переводе Катенина П.А. Он привел ко мне в уборную кающегося грешника, как называл себя Пушкин. Смотрите эпиграмму Пушкина на Колосову 1819 года. «Размалеванные брови», — напомнила я ему, смеясь. «Полноте, Бога ради!» — перебил он меня, конфузясь и целуя мою руку. «Кто старое помянет, тому глаз вон! Позвольте мне взять с вас честное слово, что вы никогда не будете вспоминать о моей глупости, о моем мальчишестве!» Слово было дано. Мы вполне примирились. Каратыгина Колосова А.М. Воспоминания. Мой разбор «Цыган Пушкина», напечатанный в номере 10 Московского телеграфа за 1827 год, навлек или мог бы навлечь облачко на светлые мои с ним сношения. О том я долго не догадывался и узнал случайно, гораздо позднее. Муханов А.А., тогда общий приятель наш, сказал мне однажды, что из слов, слышанных им от Пушкина, убедился он, что поэт не совсем доволен отзывом моим о поэме его. Между тем, Пушкин сам ничего не говорил мне о своем неудовольствии. Напротив, помнится мне, даже благодарил меня за статью. Взаимные отношения наши остались самыми дружественными. Он молчал, молчал и я, опасаясь дать словам Муханова вид сплетни. Мог я думать, что Пушкин забыл или изменил свое первоначальное впечатление, но Пушкин не был забывчив. В то самое время, когда между нами все обстояло благополучно, Пушкин однажды спрашивает меня в упор, может ли он напечатать следующую эпиграмму: «О чем, прозаик, ты хлопочешь?» Полагая, что вопрос его относится до цензуры, отвечаю, что не предвижу никакого с ее стороны препятствия. Между тем замечаю, что при этих словах моих лицо его вдруг вспыхнуло и озарилось краскою, обычайную в нем приметою какого-нибудь смущения или внутреннего сознания в неловкости положения своего. Тем кончилось. Уже после смерти Пушкина как-то припомнилась мне вся эта сцена. Загадка нечаянно сама разгадалась передо мною. Я понял, что этот прозаик — я, что Пушкин, легко оскорблявшийся, оскорбился некоторыми заметками в моей статье. И, наконец, хотел узнать от меня, не оскорблюсь ли я сам напечатанием эпиграммы, которая сорвалась с пера его против меня. Досада его, что я в невинности своей не понял нападения, бросила в жар лицо его. Пушкин был вообще простодушен, уживчив и снисходителен, даже иногда с излишеством. Я держался того мнения, что в литературе добрая, то есть явная ссора, лучше худого, то есть недобросовестного мира. Он, пока самого его не заденут, более был склонен мирволить и часто мирволил. Натура Пушкина более была открыта к сочувствиям, нежели к отвращениям. В нем было более любви, нежели негодование, более благоразумной терпимости и здравой оценки действительности, нежели своевольного враждебного увлечения. На политическом поприще, если оно открылось бы перед ним, он, без сомнения, был бы либеральным консерватором, а не разрушающим либералом. Так называемая либеральная молодая пора поэзии его не может служить опровержением слов моих. Многие из тогдашних стихов его были более отголоском того времени, нежели исповедью внутренних чувств и убеждений его. Он часто был эолова арфа либерализма на пиршествах молодежи и отзывался теми веяниями, теми голосами, которые налетали на него. Не менее того, он был искренен, но не был сектатором в убеждениях или предубеждениях своих, а тем более не был сектатором чужих предубеждений. Он любил чистую свободу, как любить ее должно, но из того не следует, чтобы каждый свободолюбивый человек был непременно и готовым революционером. Политические сектаторы 20-х годов очень это чувствовали. Многие из них были приятелями его, но они не находили в нем готового соумышленника, и, к счастью, его самого и России оставили его в покое. Этому соображению и расчету их можно скорее приписать спасение Пушкина от крушений 25-го года, нежели желанию, как многие думают, сберечь дарование его и будущую славу России. При всем добросердечии своем Пушкин был довольно злопамятен и не столько по врожденному свойству и увлечению, сколько по расчету. Он, так сказать, вменял себе в обязанность, поставил себе за правило помнить зло и не отпускать должникам своим. Кто был в долгу у него или кого почитал он, что в долгу, тот рано или поздно расплачивался с ним волею или неволею. Для подмоги памяти своей он держался в этом отношении бухгалтерского порядка. Он вел письменный счет своим должникам, настоящим или предполагаемым. Он выжидал только случаи, когда удобнее взыскать недоимку. Он не спешил взысканием, но отметка «должен» не стиралась с имени. Это буквально было так. На лоскутках бумаги были записаны у него некоторые имена, ожидавшие очереди своей. Иногда были уже заранее заготовлены про них отметки, как и когда взыскать долг, значившийся за тем или другим. Вероятно, так и мое имя было записано на подобном роковом лоскутке, и взыскание с меня было совершенно известную эпиграммою. Таковы, по крайней мере, мои догадки, основанные на вышеприведенных обстоятельствах. Но если Пушкин и был злопамятен, то разве мимоходом и беглым почерком пера напишет он эпиграмму, внесет кого-нибудь в свой Евгений Онегин или в послание, и дело кончено? В действиях, в поступках его не было и тени злопамятства. Он никому не желал повредить. Князь Вяземский, П.А. Сочинение. Поэт Пушкин ведет себя отлично хорошо в политическом отношении. Он непритворно любит государя и даже говорит, что ему обязан жизнью, ибо жизнь так ему наскучила в изгнании и вечных привязках, что он хотел умереть. Недавно был литературный обед, где шампанское и венгерское вино пробудили во всех искренность. Шутили много и смеялись. И, к удивлению, в это время, когда прежде подшучивали над правительством, ныне хвалили государя откровенно и чистосердечно. Пушкин сказал: «Меня должно прозвать или Николаем, или Николаевичем, ибо без него я бы не жил. Он дал мне жизнь, и, что гораздо более, свободу. Виват!» Фон Фок М.Я. в донесении генералу Бенкендорфу А.Х. в октябре 1827 года. 26 ноября 1827 года. Я пошел во втором часу к барону Дельвигу. У него застал булгарина Ф.В. и Александра Сергеевича Пушкина. В беседе с ними я просидел до трех часов. Последнего я желал давно видеть и увидел. Маленькую белоглазую штучку, более мальчика и ветреного шалуна, чем мужа. Но его шутки, рассказы, критика совершенно пиетические. Мне не понравилось только, что он считает дрянью Гнедичеву идиллию «Рыбаки». Второв И.А. из дневника. Депуль М.Ф. «Отец и сын». Приехав в конце 27-го года в Тверь, напитанный мнениями Пушкина и его образом обращения с женщинами, предпринял я сделать завоевание «Кат. Точка». Катерины Ивановны Гладковой Вульф, двоюродной его сестры. Слух о моих подвигах любовных давно уже дошел и в глушь Берновскую. Кат рассказывала мне, что она сначала боялась приезда моего, как бы и Пушкина. Столь же неопытный в практике, сколько знающий теоретик, я первые дни был застенчив с нею и волочился, как 16-летний юноша. Вульф А.Н. Дневник. Пушкин был живой вулкан. Внутренняя жизнь била из него огненным столбом. Теперь приостыл, и, как обыкновенно водится около вулканов, окружен изобилием, цветом и плодами. Глинка Ф.Н. Ивановскому А.А. 27 ноября 1827 года из Петрозаводска. Государь цензуровал графа Нулина. У Пушкина сказано «урыльник», государь вычеркнул и написал «будильник». Это восхитило Пушкина. «Это замечание джентльмена! А где нам до будильника?» «Урыльника! Я в Болдине завел горшок из-под каши и сам его полоскал с мылом. Не посылать же в Нижний за этрусской вазой!» Смирнова А.О. Автобиография. В день святого Николая, 6 декабря, журналист Николай Греч давал обед для празднования своих именин и благополучного окончания грамматики. Гостей было 62 человека. Все литераторы, поэты, ученые и отличные любители словесности. Никогда не видывано прежде подобных явлений, чтоб столько умных людей, собравшись вместе и согрев головы вином, не говорили, по крайней мере, двусмысленно о правительстве и не критиковали мер оного. Теперь, напротив, только и слышны были анекдоты о правосудии государя, похвала новых указов и изъявление пламенного желания, чтобы государь выбрал себе достойных помощников в трудах. Под конец стола один из собеседников, взяв бокал в руки, пропел следующие забавные куплеты, относящиеся к положению Греча и его грамматики. Четыре куплета, между прочим. «В отчаянии уж Греч наш был, грамматику чуть-чуть не съели, но царь Эгидой осенил, и все педанты присмирели, и так молитву сотворя, во-первых, здравия царя». Трудно вообразить, какое веселье произвели сии куплеты, но приятнее всего было то, что куплеты государю повторены были всеми гостями с восторгом и несколько раз. Куплеты начали тотчас после стола списывать на многие руки. Пушкин был в восторге и беспрестанно напевал, прохаживаясь: «Итак, молитву сотворя, во-первых, здравие царя». Он списал эти куплеты и повез к Карамзиной. Фон Фок М.Я. в донесении Бенкендорфу А.Х. Декабрь 1837 года. «Пушкин ежедневно у нас и так не повестничает». Карамзина Я, вдова историка, Дмитриеву И.И. 13 декабря 1827 года. Зиму и весну 1827-1828 годов Пушкин очень часто видался с Дельвигом. По свидетельству жившего в то время у Дельвига родного его брата Александра Антоновича, Пушкин бывал у них почти всякий вечер. Беседы происходили обыкновенно в кабинете Дельвига. Пушкин сидел на диване по-турецки с ногами, Дельвиг подле него на кресле, а перед ним на столе лежала бумага и карандаш. Разговоры их нередко перемешивались экспромтами Пушкина, которые Дельвиг немедленно записывал, показывал Пушкину, а иногда, не показывая, отдавал в печать. Так что Пушкин, не придававший важности этим шуткам и немедленно забывавший их, уверял, что Дельвиг подписывает его фамилию под чужими стихами. Мы сомневаемся, однако ж, справедливости последнего мнения, несмотря на свидетельство очевидца. Пушкин, всегда тщательно отделывавший все свои произведения, вообще не любил экспромтов. Литературные чтения в обществе, весьма обыкновенные в то время, особенно часто бывали у Дельвига. Стихотворения и прозаические статьи, присылавшиеся Дельвигу для помещения в его альманахе, «Северные цветы» прочитывались и обсуждались в этой приятельской беседе. Здесь же обыкновенно читались новые произведения Пушкина, Боротынского и Жуковского. В один из таких вечеров Пушкин читал свою комедию о царе Борисе и Гришке Отрепьеве. При чтении присутствовал и Мицкевич. По совету Дельвига и Мицкевича Пушкин исключил из своей трагедии сцену между Григорием и злым чернецом, предшествовавшую сцене между Пименом и Григорием в Чудовом монастыре. Исключенная сцена, по мнению обоих поэтов, ослабляла впечатление, производимое рассказом Пимена. Гаевский В.П. Дельвиг. «Современник», 1854 год, номер 9. Пушкин в дружеском обществе был очень приятен. Дельвиг со всеми товарищами по лицею был одинаков в обращении, но Пушкин обращался с ними разно. С Дельвигом он был вполне дружен и слушался, когда Дельвиг его удерживал от излишней картежной игры и от слишком частого посещения знати, к чему Пушкин был очень склонен. С некоторыми же из своих товарищей лицеистов, в которых Пушкин не видел ничего замечательного, и в том числе с Яковлевым М.Л., обходился несколько надменно, за что ему часто доставалось от Дельвига. Тогда Пушкин, видимо, на несколько времени изменял свой тон и с этими товарищами. Барон Дельвиг А.И., племянник поэта Дельвига, «Мои воспоминания». «Сознаюсь вам, что мое существование в Петербурге достаточно глупое, и что я горю желанием изменить его тем или другим образом. Не знаю, приеду ли я еще в Михайловское, однако это было моим желанием. Петербургская суетня и шум стали мне совершенно невыносимыми. Я переношу их с нетерпением. Я предпочитаю ваш прекрасный сад и прекрасные берега Сороти. Вы видите, что мои вкусы еще недостаточно поэтичны, несмотря на скверную прозу моего нынешнего существования». Пушкин Осиповой П.А., 24 января 1828 года, из Петербурга. Среди картин, развешанных по стенам, в глаза бросились два больших портрета, стоящих на мольбертах друг около друга. Одним из них был портрет Мицкевича в бурке, опирающейся на скалу, портрет, который впоследствии сделается столь же популярным, как и сам Мицкевич. Рядом стоял второй портрет, совершенно одинакового размера. Он изображал мужчину, закутанного в широкий плащ альмавиву с клетчатой подкладкой и стоящего в созерцании и раздумье под тенистым деревом. Лицо очень неприветливое. Цвет его какой-то странный, но все же инстинктивно можно было угадать, что он естественный. Черты лица мало интересные, тем более что портрет сделан был en face, лезущим в глаза. Блики с тенями от дерева отчасти скользили по лицу. Все это вместе заставляло смотреть на полотно с некоторым отвращением. «Кто это такой?» — спросил я. «Да разве ты не знаешь? Это Пушкин, и притом похожий, как две капли воды». Тогда Ванькович обладал отрицательным даром портретиста схватывать сходство в ущерб лицу. Станислав Моравский. Воспоминания. Формальное предложение отца моего, Павлищева Н.И., встретило со стороны родителей Ольги Сергеевны, сестры Пушкина, решительный отказ, несмотря на красноречие Александра Сергеевича, Василия Львовича Пушкиных и Жуковского. Сергей Львович замахал руками, затопал ногами, и бог весть почему даже расплакался. А Надежда Осиповна распорядилась весьма решительно. Она приказала не пускать отца моего на порог. Этого мало. Когда две недели спустя Надежда Осиповна увидела на бале отца, то запретила дочери с ним танцевать.